такие прямые сношения, что перед ними все отступили и не смели мешаться в них. Двоюродные наши сестрицы, которые прежде были в большой милости, сидели теперь у печки на стульях, а мы у дедушки на кровати. Видя, что он не обращает на них никакого внимания, а занимается с нами, генеральские дочки, как их называли, соскучаясь молчать и не принимая участия в наших разговорах, уходили потихоньку из комнаты в девичью, где было им гораздо веселее. Хотя мать мне ничего не говорила, но я узнал из ее разговоров с отцом, иногда не совсем приятных, что она имела недружелюбные объяснения с бабушкой и тетушкой, или, просто сказать, поссорилась с ними, и что бабушка отвечала: «Нет, невестушка, не взыщи, мы к твоим детям и приступиться не смели. Где нам мешаться не в свое дело? У вас порядки городские, а у нас деревенские». Всего же более мать сердилась на нашу няньку и очень ее бронила. Нянька Агафья плакала, и мне было очень жалко ее, а в то же время она все говорила неправду. Клялась и божилась, что от нас и денно, и нощно не отходила, и ссылалась на меня и на Евсеича. Я попробовал даже сказать ей: «Зачем ты, нянюшка, говоришь неправду?» Она отвечала, что грех мне на нее нападать, и заплакала навзрыд. Я стал в тупик. Мне приходило даже в голову, уж в самом деле не солгал ли я на няньку Агафью, но и Евсеич, который в глаза уличал ее, что она все бегала по избам, успокоил мою робкую ребячью совесть. После этого мать сказала отцу, что она ни за что на свете не оставит Агафью в няньках, и что, приехав в Уфу, непременно ее отпустит. Начали поспешно собираться в дорогу. Срок отпуска моего отца уже прошел, да и время было осеннее. За день до нашего отъезда приехала тетушка Аксинья Степановна. Мы с сестрицей очень обрадовались доброй тетушке и очень к ней ласкались. Моя мать при дедушке и при всех очень горячо ее благодарила за то, что она не оставила своего крестника и его сестры своими ласками и вниманием, и уверяла ее, что, покуда жива, не забудет ее родственной любви. Как я ни был мал, но заметил, что бабушка и тетушка Татьяна Степановна чего-то очень перепугались. Я даже слышал, как мой отец пенял моей матери и говорил: «Хорошо, что батюшка не вслушался, как ты благодарила сестру Аксинью Степановну и не догадался, а то могла бы выйти беда. Ведь ты уже выговорила свое неудовольствие и матушке, и сестре. Зачем же их подводить под гнев? Ведь мы завтра уедем». Мать со вздохом отвечала, что сердце не вытерпело, и что она на ту минуту забылась и точно поступила неосторожно. Когда же крестная мать пришла к нам в комнату, то мать опять благодарила ее со слезами и целовала ее руки. Наконец мы совсем уложились и собрались в дорогу. Дедушка ласково простился с нами, перекрестил нас и даже сказал: «Жаль, что уж время позднее, а то б еще с недельку надо вам погостить. Невестоньке с детьми было беспокойно жить, но вот я пристрою ей особую горницу». Все прочие прощались не один раз, долго целовались, обнимались и плакали. Я совершенно поверил, что нас очень полюбили, и мне всех было жаль, особенно дедушку. Обратная дорога в Уфу, также через Парашино, где мы только переночевали, уж совсем была не так весела. Погода стояла мокрая или холодная, а останавливаться в поле было невозможно, а потому кормежки и ночевки в чувашских, мордовских и татарских деревнях очень нам наскучили. У татарищ было лучше, потому что у них избы были белые, то есть с трубами, а в курных избах чуваши и мордвы кормежки были нестерпимы. Мы так рано выезжали с ночевок, что останавливались кормить лошадей именно в то время, когда еще топились печи. Надо было лежать на лавках, чтобы не задохнуться от дыму, несмотря на растворенную дверь. Мать очень боялась, чтобы мы с сестрой не простудились, и мы обыкновенно лежали в пологе, прикрытые теплым одеялом. У матери от дыму с непривычки заболели глаза и проболели целый месяц. Только в шестой день приехали мы в Уфу.